Я умирал. Меня томил предсмертный бред. Казалось мне, что я лежу на влажном дне глубокой речки, и была кругом таинственная мгла, и жажду вечную поя, как лед, холодная струя, журча, вливалась мне в грудь, и я боялся лишь заснуть. Так было сладко, любо мне. А надо мною в вышине волна теснилась к волне, и солнце сквозь хрусталь волны сияло сладостней луны, и рыбок пестрые стада в лучах играли иногда. И помню я одну из них, она приветливей других ко мне ласкалась. Чешуей была покрыта золотой ее спина. Она велась над головой моей не раз, и взор ее зеленых глаз был грустно нежен и глубок. И надивиться я не мог. Ее серебристый голосок мне речи странные шептал и пел, и снова замолкал. Он говорил: «Дитя мое, останься здесь со мной. В воде привольное житье, и холод, и покой. Я созову моих сестер, мы пляской круговой развеселим туманный взор и дух усталый твой. Усни, постель твоя мягка, прозрачен твой покров. Пройдут года, пройдут века под говор чудных снов. О, милый мой, не утаю, что я тебя люблю, люблю, как вольную струю, люблю, как жизнь мою». И долго-долго слушал я, и мнилась звучная струя, сливала тихий ропот свой с словами рыбки золотой. Тут я забылся, божий свет в глазах угас, безумный бред бессилью тела уступил. Так я найден и поднят был. Ты остальное знаешь сам, я кончил. Верь моим словам или не верь, мне все равно, меня печалит лишь одно. Мой труп, холодный и немой, не будет тлеть в земле родной, и повесть горьких мук моих не призовет меж стен глухих внимание скорбное ничье на имя темное мое. Прощай, отец, дай руку мне. Ты чувствуешь? Моя в огне. Знай, этот пламень с юных дней таяся жил в груди моей. Но ныне пищи нет ему, и он прожег свою тюрьму и возвратится вновь к тому, кто всем законной чередой дает страдание и покой. Но что мне в том? Пускай в раю, в святом, заоблачном краю мой дух найдет себе приют. Увы, за несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я рай и вечность променял. Когда я стану умирать, и верь, тебе недолго ждать, ты перенесть меня вели в наш сад, в то место, где цвели акации белых два куста. Трава между ними так густа, и свежий воздух так душист, и так прозрачно золотист, играющий на солнце лист. Там положить вели меня. Сияньем голубого дня упьюся я в последний раз. Оттуда виден и Кавказ. Быть может, он с своих высот привет прощальный мне пришлет, пришлет с прохладным ветерком, и близ меня перед концом родной опять раздастся звук, и стану думать я, что друг или брат, склонившись надо мной, отер внимательной рукой с лица кончины хлынный пот, и что вполголоса поет он мне про милую страну, и с этой мыслью я засну, и никого не прокляну.